Я не могу понять причины жестокосердия сих народов. Узнав в Кундравине о событиях под Троицкой и приближении Пугачева к Ольской крепости, Михельсон выступил ему навстречу. У деревни Лягушиной 22 мая повстречал до 2000 восставших. Я, писал Михельсон в рапорте 23 мая, имев известие, что Пугачев разбит, никак себе не мог представить, чтоб сия толпа была Пугачева, а более думал, что идет корпус Диколонга, почему и послал разведать, а сам выбрав по выходе из леса удобное место. Построился к бою. Повстанцы первыми напали на врага, бросились на орудия. Однако их копья не могли сравниться с солдатскими штыками и ружьями. Пугачев с конницей налетел на левый фланг Михельсона, смял и регулярную иноверческую команду. Но одновременная контратака в разных местах привела в расстройство ряды повстанцев, и они, как это часто уже бывало, обратились в бегство. Их преследовали 15 верст. До 600 убитых, 400 пленных – таковы были их потери. Михельсон пытался организовать окружение и захват злодея, но сделать это не удалось. Пугачев снова ускользнул. Пройдя Чебаркульскую крепость, он остановился на реке Миас. Простоял здесь 4 дня, собрал до 2000 человек, пропустил вперед преследователей Михельсон, получивший известие, что предводитель на Саткинском заводе повернул туда. 27 мая подполковник появился там, но нашел большой отряд башкир, быстро отступивший. Их преследовали 20 верст, но не догнали. Михельсон подошел к Симскому заводу, недалеко от него настиг и разбил отряд Салавата. 2 июня пришел к деревне Верхние Киги. Здесь он снова настиг Салавата. Разгорелся бой. В разгар его в тыл карателям неожиданно ударил подошедший сюда же Пугачев, который до этого сжег Чебаркуль, Кундраву, Златоустовские и Саткинские заводы. Схватка закончилась отступлением повстанцев, потерявших опять до 400 человек. У Михельсона 23 убитых, 16 раненых. На следующий день снова произошло сражение, опять неудачное для восставших. Правда, на этот раз отряд Михельсона с немалым трудом разбил восставших. Потом Пугачев говорил на допросе, что Михельсон его не разбил. Ни он, Емелька, Михельсону вреда не сделал, и разошлись. В словах Емельяна есть элемент преувеличения, но все же в этих сражениях его подчиненные проявили большое упорство и бесстрашие, а солдаты Михельсона к тому времени изрядно измотались, потеряли немало своих товарищей. Потери в боях с повстанцами, наличие большого числа раненых, обоза, великий недостаток в боеприпасах и лошадях заставили Михельсона вернуться в Уфу. После отдыха и пополнения он планировал идти через Бирск на север, к Хлынову, наперерез Пугачеву. Но и этот план, как показали дальнейшие события, не удался. Передышку, уход Михельсона, бездействие Фреймана и Диколонга, Пугачев и Салават, силы которого под Кичами объединились, использовали для быстрого продвижения вперед, к Каме, а потом к Волге. Он приближался к местам, где проживали большие массы русских крестьян, и это вселяло чувство беспокойства и страха в сердца и умы дворян администрации. Правительство Екатерина указывали местным чиновникам, чтобы они вели себя посдержаннее, не озлобляли население в русских губерниях, а также казаков на Дону. До столицы доходили какие-то слухи, оказавшиеся, впрочем, неосновательными, о том, что Пугачев якобы послал туда нескольких местных казаков с ядом, чтобы отравить особ императорской фамилии. Об этом на допросе в Яицком городке говорил Державину Иван Мамаев, настоящее имя Смирнов, участник восстания, бежавший после взятия городка на Иргиз и там пойманный. Привезенный в Петербург, он признал, что сказал ложно, боясь, что поручик Державин будет его пытать. Однако подобные разговоры и слухи обеспокоили императрицу и ее окружение, особенно нового ее фаворита Потемкина, занявшего место Чернышева по руководству военной коллегии.